погруженный в тягостные размышления, я возвратился в номер гостиницы. К следующему заседанию я решил усовершенствовать мой фильтр, отцеживающий христиан от прихристней и не пропускающий сквозь свои поры никакой тщеты. Я рассуждал так: если ни одно греховное слово не в силах протиснуться сквозь освященную паклю, застревая в тесном сплетении ее нитей, то что должно произойти, если сухим и жестким фибрам пакли придать некую скользкость? Должно будет произойти, и это вполне естественно, следующее. Слова будут по-прежнему по своей медлительности и грубости все-таки из воздуха застревать и в скользкой пакле, но мыслям, скрытым в них, вследствие их эфирности и утонченности, наверное, удастся таки проскользнуть меж скользких волокон и впрыгнуть в слух. Вынув из ушей паклю, я внимательно осмотрел оба комка. Наружная поверхность их была под грязноватым налетом, очевидно, след от докладов. Счистив эту, так сказать, стенограмму, я, прежде чем вложить паклю назад в левое и правое ухо, опустил ее в ложечку с жиром, обыкновенным, растопленным на свечке гусиным жиром. Часы напомнили мне, что через какие-то минуты заседание Конгресса возобновится. Проходя по кулуарам, я слышал смутные голоса из зала, значит, уже началось. Приоткрыв дверь, я просунул запоклеванные уши в зал. Конгресс был в сборе. На кафедре стоял благообразного вида человек в корректном, застегнутом на все пуговицы сюртуке и, елейно улыбаясь, площадно ругался. В недоумении я оглядел ряды тех, кому адресовывалась ругань. Зал благоговейно слушал, и сотни голов одобрительно качались в такт оскорблениям, сыпавшимися на эти же самые головы. Лишь изредка речь прерывалась аплодисментами, и оратору кричали: «Кретин! Льстюга! Флюгер! Подлец!» В ответ оратор прикладывал руку к груди и благодарно кланялся. Не в силах долее терпеть, я заткнул уши. То есть как раз наоборот, ототкнул их. Оратор говорил о заслугах съезда в деле борьбы с классовой борьбой. Отовсюду слышалось: «Браво! Вашими устами истина! Как метко и тонко!» Только теперь я стал понимать, что несколько грамм пакли, спрессованной внутри моей коробочки, стоят доброго философского метода. И я решил процедить сквозь мою деглориоризирующую паклю весь мир. Набросав план опытов, я в ту же ночь отбыл с экспрессом, направляясь в... И рассказ продолжается. Кукушка кричит 11:12, и только поздно за полночь трубка Мюнхгаузена вытряхивает пепел. А хозяин, досказав, провожает гостей до холла. Рабочий день кончился. И в круг коттеджа сумасшедших бобов, с каждым вечером ширя и ширя разлет своих линий, завиваются новые и новые спирали. Тонкие усики их уже за Ла-Маншем, грозя додлиниться до самых дальних меридианов Земли. Афоризмы барона «Он это знает» на пюпитрах обеих палат, рядом со стенограммой и повесткой дня, рассказы и старинные историки, начатые у сизого тягучего дымка трубки дымными туманами, оползают коттедж сумасшедших бобов, пробираясь под все потолки от языка к языку и в неслышавшие уши. и шаркая туфлями к теплой постели, барон смутно улыбается и бормочет. Мюнхгаузен спит, но дело его не смыкает глаз.